Алло. Алло, здравствуйте. Это Альфа. Меня зовут Сергей, специалист отдела взыскания. Тебя зовут не Сергей, тебя зовут просто гей. Руслан, это вы? Я. Робот, прикинь, робота зовут Сергей. Повторите, пожалуйста. Блядь, глухой, вчера нихуя слышал. И это я. Что-то щелкает там, переключается. Ой! Скайнет. Я вас... Пожалуйста, перефразируйте. Это я. Я перезвоню вам в ближайшее время. До свидания. Долбоёб. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. АО «Альфа-Банк», ваш специалист Головина Светлана Александровна, департамент взыскания просроченной задолженности. Формирует записи переговоров. В соответствии с со статьей Конституции 29, я также веду запись разговора. Это я. Это вы? Ну, я же сказал вам, да это я. По кредитным продуктам просроченная задолженность 18,7 дней. Почему не производите оплату? Ну, я в курсе, что там есть просроченная задолженность. И? Что у вас произошло? Почему вы срок не внесли платеж, Руслана? Знаете, куча всевозможных факторов, в связи с которыми я не могу оплачивать. Ну, что вы предприняли для того, чтобы у вас появилась необходимая сумма для оплаты? Ой, я что только не предпринимал. Что, что, что? Нет. Куда обратиться? У каждого человека есть знакомые, родственники. Пробовали обратиться? Перезвонить, чтобы решить вопрос. И внести 6770 рублей по карте, по которой 7-й день задолженности, и по кредитному договору, по которому 18-й день. Это конструктивный выход предложения от банка, обратиться к моим родственникам и знакомым? Да вы даете. Это как вариант. Это как вариант решения вопроса. Если у вас сложности в финансовом формате... А более какие-то, знаете, какие-то варианты, которые более соответствуют званию банка, у вас есть? Вот что предложить? Вы же звоните с целью помочь мне, верно, да? Вот вы думаете, я такой вариант не перебирал, да? То есть у знакомых, у родственников одолжить? Думаете, я не думал об этом, да? То есть такая незнакомая женщина мне звонит с неизвестного сотового телефона, говорит, займи, говорит, у родственников родных. И что-то новое мне сказала, да? Как-то так. Перекредитовать меня не хотите? А подработку, да, то есть мне сейчас третью работу надо еще, да? То есть две как бы маловато, надо третью еще, да, чтобы еще вам деньги отдавать. А спать мне когда? Не знаете, случайно? Так что? Так вы говорите, что у вас две работы. Так почему вы с 30 июля не оплачиваете? А не хватает! Вы можете себе представить, что в Российской Федерации, будь она здорова, не может не хватать на жизнь, представляете? Ведь люди в банк работать идут звонилкой тоже из-за хорошей жизни, да, я так понимаю? Ой-ой-ой. А что, тетя, ты сделала для того, чтобы я разговаривал с тобой уважительно? Ты сейчас звонишь и клянчишь у меня денег. За что тебя уважать? Сотрудником банка. И что? Тебе делает это какой-то честь? Ты какой-то... Вы работаешь в какой-то небожительской организации? Это просто коммерческая организация, как пятерочка. Я к девочке на кассе с большим уважением отношусь. Чё? Да почему тогда получали кредитный договор, вы уважительно обращались. А как постояло дело по оплате, так сразу вас... Да, вот ты прямо капитан очевидность. Прямо вообще капитан очевидность. И? На вы разговариваете? Не хочу, я не знаю, кто ты. Ты вот даже сейчас, разговаривая со мной, ты нарушаешь федеральный закон 230. Вот даже сейчас ты нарушаешь закон. И что ты там пыжишься, щеки дуешь? Спорим, я сейчас докажу это. Спорим, я сейчас это докажу в два счета. Алло. Не забудь, что есть 230-й федеральный закон, который регламентирует количество звонков, которые вы можете делать в неделю. Через лимит перелезете, тут же полетит жалоба ФССП, понятно? Альфа-банк. Небожитель. Хуй вы. Че ты там слушаешь, уши греешь, блядь? Клади трубку, я знаю, что вы сами не можете, ждешь она, пока автоматика отрубится. Херы тебя по всей морде. В жопу иди. Поглубже. Банковский работник, разговаривайте уважительно, да хера тебе, блядь. Сосни и сглотни. Давай поговори со мной еще, слышь ты. Шкура. Ну иди, тогда я пошел. Блин, на тебя терять. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Конго», меня зовут Крупина Яна Игоревна, ведется запись разговора. Антон Хуаганович. Да какой, блядь, Хуаганович? Хуангович. Хуангович. Антон, это вы? По вашей логике, моего папу зовут Хуаган, что ли? Это вы? Нет, блядь, дядя Степа это. Корректнее выражайтесь. Да что вы такие тупые-то, в самом деле? Вы, да или нет? В школе-то училась, блядь. Читать-то умеешь? Корректно будете общаться? Да общаюсь, общаюсь. Чуть перестала. Давай-ка спрашивай, что хотела. С вами на «ты» не переходили. Я вопрос уже задала. Игорь Антонович Хангович, это вы? О, выговорил, ничего себе. Я. Не вы? Хуангович я, Хуаганович не я. Еще раз задаю вопрос, это вы или нет? Вы Хуаганович или вы Хуангович? Я уже задала. Хуангович, Хуангович я, Хуаганович не я. Вам кого? Прекрасно. 173-й день на просрочке находится. 4400 рублей сумма задолженности. Угу. Почему не поступает оплата от вас? Да заколебали вы, потому что не хочу. Ваши пожелания никто не спрашивал, в принципе. Ну, вон, вот вам придется спрашивать, как мы посмотрели, да? Так вы в любом случае эту сумму внесете. Что значит не хочу? Да, каким образом, наивное дитя? Ну, если добровольно не внесете, принудительно будете оплачивать. А принудительно это как у нас в Российской Федерации делается? В суд обратимся. Отлично, договорились, вперед. Требования компании сегодня задолженность погасить в полном объеме. Да. Если сегодня средства не поступят в вашей стране, не поступят. Компания имеет право воспользоваться законным методом взыскания. Отлично. Поэтому это как раз мне надо. Занимать денежные средства. А, занимать. А ты в курсе, что это статья, да, если что? Склонение к заведомо невыгодной сделке. Требования до вас довела. Да ничего ты не довела. Ты какая-то баба, я непонятно, из телефона что-то протараторила и пошла. Все, пока, давай. Здравствуйте. Для вас действует специальная акция от Альфа-банка. Вам сейчас удобно разговаривать? Ну, давайте. Здравствуйте. Да-да. Меня зовут Сабина. Для вас доступно предложение от Альфа-банка. Пожалуйста, расскажи подробнее. А вы кому звоните? Дело в том, что в целях безопасности и защиты ваших персональных данных предложение действует по мобильному номеру телефона. Иная информация о вас неизвестна. Окей, на какой мобильный номер телефона вы позвонили? Ничего себе. Окей, слушаю вас. Благодарю. Лучший продукт на рынке от Альфа-банка – это карта 100 дней без процентов. Для вас по карте будет доступно снятие наличных практически в любом банкомате без комиссии. Совершение любых абсолютно покупок, включая оплату ЖКХ, мобильной связи, обучение, оплату детских садиков, любых покупок в интернете и так далее. Самое главное, на все это у нас будет беспроцентный период 100 дней. Когда процент банку вы не платите, если укладываетесь в беспроцентный период, согласитесь, это очень выгодно и актуально в наше время. Высылайте. Так как у нас действительно выгодная и конкурентное предложение по сравнению с остальными банками. Предлагаю вам сейчас оформить заявку на получение карты. У вас не займет это много времени, и уже завтра с окончательным положительным решением от банка вы сможете оценить нашу карту в действии. Назовите вашу фамилию, имя и отчество. Скажите, а в вашей анкетке банковской, которую вы сейчас предлагаете мне заполнить, а есть пункт о месте работы? Да, конечно, для начала производится предварительная проверка данных. Ну, давайте я вам время сэкономлю, я официально не работаю. На российскую пенсионную систему я клал хер, налоги я не плачу. Скажите, пожалуйста, я понимаю, что вы официально не работаете, но организация, в которой вы работаете, официально зарегистрирована? Ну, она да, но я там никак не числюсь. Все, я вас понимаю, главное, чтобы организация, в которой вы работали, была официально зарегистрирована. А как вы меня к ней привяжете-то, я чуть не пойму. К сожалению, я вам не могу ответить на этот вопрос. Ну вот именно. Скажите, да. Пожалуйста, это единственная загвоздка, по которой мы не можем оформить вам анкету? Ну, в принципе, да. Вот, дело в том, что по регламенту нашего банка, главное, чтобы организация, с которой вы работали, была официально зарегистрирована. Видите, в чем дело? Никаких бумаг с организации я брать не буду. Я вас понимаю, но при небольшом лимите справок о доходах мы не требуем. Так. Ну ладно, в любом случае, давайте, что, куда подойти? Вы сможете оформить заявку по телефону со мной и уже в случае положительного решения от банка подойти непосредственно в отделение банка для того, чтобы забрать вашу карту. Скажите, пожалуйста, в каком регионе городе вы проживаете? Город Омск. Город Омск? Ага, к сожалению. В городе Омске у вас есть отделение на проспект Мира, на улице маршала Жукова. Да это я найду. Я знаю, где Альфа-банк. Он у меня дубльгиз есть на крайняк. Прекрасно. Скажите, пожалуйста, готовы оформить сейчас заявку на получение карты? Ну, конечно. Сейчас вы мне расскажете, что вы на самом деле Альфа-банк, а не какой-то мошенник, который требует мои персональные данные по телефону озвучить. Да. Вы не ожидали такого поворота? Понимаю, что сейчас в наше время... Да нет, почему? Это часто от клиентов. Понимаю вас, что сейчас в наше время мы сомневаемся во всем, но убедиться, что ваши данные действительно будут надежно сохранены в системе, вы сможете следующим образом. Во-первых, внесенные ваши данные мной шифруются по надежному информационному каналу. Во-вторых, при получении положительного решения вы только в отделении банка сможете получить карту, предъявив оригинал паспорта сотруднику отделения. В конце заполнения вам после подтверждения номера телефона придет СМС от Альфа-банка, что дает уверенность, что я вас не обманываю. Ой, не хочу с вами ругаться, но вы в этой замечательной системе, которую вы сейчас озвучили, есть одно очень слабое звено. Так. Это вы. Вы человек, который может мне соврать и может не являться сотрудником Альфа-банка. То есть... Вот эти все вещи, которые мне сказали, они, по идее, должны быть. Но если вы, предположим, допустим, мошенница, то, естественно, всего этого не будет. Вы просто поймите меня правильно. Мне буквально неделю назад звонил деятель с Альфа... Фу, блядь, 3-2 раза. Со Сбербанка, который сказал, что у меня там что-то сняли, тра-та-та-та-та. Такой у него скрипт шикарный был. Вот. В итоге я у него спросил, как бы, имя, отчество, фамилию и статью, по которой он сидит. Вот. Скажите, пожалуйста, вот когда вам сейчас звонили неделю назад мошенники якобы со Сбербанка, у вас требовали номер карты, задний пин? Вот, нам эти данные ваши не нужны абсолютно. Но вы знаете, по этой схеме и действуют для того, чтобы воспитывать ваши... Девушка, как вас зовут? Напомните, пожалуйста. Меня зовут Сабина. Сабина, Саврина. То есть вы же в курсе, да, что сейчас для того, чтобы взять вонючим микрозайм, собственно, какой-нибудь онлайн, не нужны никакие там эти, господи, как карты, не карты, достаточно персональных данных в виде паспорта, в принципе, все. Если я не ошибаюсь, для того, чтобы взять микрозайм, нужны не просто ваши паспортные данные, а фотография на фоне вашего паспорта. То есть сопоставление лица и фотографии. Вы знаете, я тут недавно закусился, помогая товарищу с коллекторами, и, короче, эти суки, мало того, что они выяснили, кто я, они нашли мой контакт, они нашли, с кем я живу, они нашли, где работает тот, с кем я живу, и так далее и тому подобное. Думаете, сложно будет найти фотографию? Не знаю, по крайней мере, мой функционал этого сделать не позволяет. Сабиночка, в общем, я не хочу, давайте, у вас там еще куча работы, вы за это деньги получаете. Может быть, вы потом поймете, где вы работаете. Кстати, если у вас есть желание, зайдите на канал на Ютубе, «Коллектор Минус» называется. Зайдите, послушайте, вы много-много-много поймете. Хорошо, благодарю вас за уделенное время. Всего вам доброго, до свидания. Пока-пока. Я не хочу с вами ругаться просто. До свидания. Хорошо, до свидания. We'll be right back.